сцапать пацана или девчонку и быстренько позвонить родителям. Если у них есть деньги, договориться, если нет, сделать палку в отчетность. Даже не особо напрягаясь, то есть проворачивая по одному такому делу в месяц, можно заработать больше 100 000 долларов за год. Вот тебе и квартира, и евроремонт, и лечение за границей, и пятизвездочные отели, и зубы для Милены в лондонской клинике. Что ей там еще делали? Кажется, ринопластику. Ей муж нос перебил, сильно повредил перегородку. Родители Милены не особо задавались вопросом, откуда у Павла такие деньги. Им, как и многим приезжим из бывших союзных республик, казалось, что в Москве все много зарабатывают. А порядка цен на лечение в клиниках Германии, Швейцарии и Англии они и знать не знают. Поэтому отец Милы с чистым сердцем подробно рассказывал о том, как Пашенька с Милочкой ездили лечиться за границу, и как Паша дал денег на то, чтобы купить им квартиру в Подмосковье и так далее. А сам Седов прекрасно понимал, что все эти вопросы рано или поздно возникнут, поэтому сделал финт ушами, выдал следователю байку о любовнике Милены и тут же ушел в глухой запой. С пьяного, да горем убитого, какой спрос? Кто ему вопросы задавать будет? Кто станет проверять, откуда у Милы деньги? Ну, были они и были. Какая разница, откуда? Сколько сил и времени потрачено впустую на поиски этого убитого бандита, который якобы оставил Милене деньги? Правда, польза все-таки есть, ведь Насте пришлось обратиться к Равилю, а он вывел ее на Файзулу и Хакима. Но если бы Седов не врал, все стало бы известно куда раньше. Теперь, по крайней мере, понятно, почему Сережке Зарубину не удается найти общий язык с коллегами Павла. Они прекрасно знают, каким способом он зарабатывает деньги. Вполне возможно, они там все или почти все это делают. Потому и не знают, что можно рассказать оперу с Петровки, а чего нельзя. И Павел, как назло, в запое. Они у него спросить не могут. Значит, версию о спорных деньгах можно отбросить. Не было у Милены никаких связей с криминальным миром и никаких чужих денег. Остаются две версии. Месть Седову и ревность Канунникова. В обоих случаях убийца Олег Канунников, который непонятно куда скрылся. То ли сел в один из поездов, но сошел до границы, то ли уехал на машине, то ли не уехал вообще. Его ищут, но пока безрезультативно. Завтра она пойдет вместе с участковым Дорошиным на квартиру Канунникова, посмотрит все подробно и внимательно и постарается составить хоть какое-то собственное представление об этом человеке. А потом... Ей даже думать тошно было о том, что придется делать потом. Потому что придется ей плотно общаться с Павлом Седовым. Как себя вести? Как с ним разговаривать? Дать понять, что знает о происхождении денег и его лжи следователю? Или сказать это открытым текстом? И что дальше? Негодовать, стыдить, упрекать — идиотизм. Можно подумать... Седов убежден, что поступает хорошо и правильно, а тетенька с Петровки вдруг откроет ему глаза на всю омерзительность того, что он делает. Делать вид, что все в порядке, все нормально, все путем. То есть тем самым признать, что она его одобряет. Или прикинуться клинической тупицей, которая ничего не понимает, не знает, что сколько стоит, и вопрос о соразмерности его официальных доходов и трат ей даже в голову не приходит. Да нет, это какой-то другой мир, другая жизнь, к которой она не приспособлена. В этом мире другие нравственные нормы, другие мерки. А она, Настя Каменская, пережиток прошлого, который в этих нормах и мерках просто не может существовать. Ей надо уходить из розыска, ей там не место». Из комнаты послышалось шарканье шлепанцев. Чистяков даже в глубоком сне умудрялся обнаружить, что жены нет рядом. Он появился на кухне заспанный и взлохмаченный. Ну что опять? Бессонница или мировая скорбь? Алексей уселся за стол напротив нее, схватил Настину чашку, отхлебнул остывший чай и сморщился. «Господи, что за гадость ты пьешь?» «Что ты заварил, то и пью», — огрызнулась она. «Так я это утром заваривал, когда мы завтракали. Сколько раз ты чайник доливала?» «Два», — призналась Настя, — «за ужином и сейчас. И никакая это не гадость, нормальный чай». «Понимала бы ты в чае чего-нибудь», — проворчал он. «Сейчас свежий заварю. Есть будешь?» «Буду». «Ну, значит, мировая скорбь», — с усмешкой сделал вывод муж. «Когда у тебя бессонница, ты обычно голодом не страдаешь, зато много куришь. А когда скорбишь, у тебя просыпается зверский аппетит». Это было правдой. Настя с удовольствием съела разогретые мужем котлеты, закусывая их маринованными огурчиками, потом выпила свежезаваренный сладкий чай с лимоном. Алексей, как человек дисциплинированный, по ночам обычно не ел, поэтому он молча сидел и терпеливо ждал, когда страдающая супруга насытится и обретет расположение духа, способствующее светской беседе.